Глава третья. Вступление. «Эй, уже поздновато, но вот, держи завтрак». Как только Ингун вышел из палатки, то увидел Каррака, сидящего за раскладным столиком с едой. Ингун осмотрелся и подошел к столу. Вокруг располагались десятки таких же, как и у него, палаток, занимавших небольшой пустырь размером со школьную игровую площадку. «Это что, какой-то горный гарнизон?» Сверху было самое обычное голубое небо. Ингун уселся за стол и посмотрел на предложенную орком еду. Поставленная перед ним тарелка содержала в себе кусок хлеба и тушеное мясо с овощами. «Этот Шутра, он же принц, верно?» На мгновение в его голове промелькнули сомнения, но тут же исчезли. Странно было бы ожидать в этом лагере какого-то особого, сверхпочтительного отношения. В качестве проверки Ингун положил в рот немного этого рагу. Вкус был самым обычным, но это было далеко не самое главное. Ингун окончательно убедился. Это реально. Осязание, зрение, обоняние, слух и даже вкус – все вокруг него прямо-таки кричало, что этот мир реален. Фу. Он не смог удержаться от глубокого вздоха и, чтобы успокоиться, спросил Каррака, смотрящего на далекие горы. «Каррак, а какой сейчас год?» От такого необычного вопроса орк даже поморщился. Вместо ответа он задал Ингуну свой собственный вопрос. «У тебя что, прошлой ночью была лихорадка?» Ингун быстро кивнул в ответ. «Да, когда я проснулся, у меня что-то голова побаливала, и, кажется, все воспоминания немного перепутались». Ингун подумал, что нелепее отговорки и не сыскать, но проговорил это весьма уверенным голосом. У него был целый перечень вопросов, на которые нужно было получить ответ. «Из какой стати этот орк опекает такого принца, как Шутра?» Даже если он и правда оказался в теле принца, то Шутра был известен как самый заурядный представитель демонического рода. У него не было достаточно ни энергии, ни магической силы, ни друзей, ни каких-либо перспектив и шансов, чтобы стать наследником. Его все игнорировали. Даже собственная страна игнорировала его существование. Кроме того, Каррак был орком, а орки были одними из сильнейших созданий в саге о рыцарях и не стали бы возиться с каким-то дохленьким принцем. Тем не менее, для орка это явно не было проблемой, а его слегка грубоватая манера общения была неотъемлемым элементом его сущности. Таким образом, Ингун не мог проигнорировать причину таких отношений между Карраком и Шутрой. Орк еще немного похмурился, а затем, покопавшись у себя в голове, произнес: «Ясно. Сейчас 512 год, и мы находимся у подножья гор Джишука. Принц, ты пришел сюда, чтобы получить немного практического опыта. Вчера мы впервые встретились». «Практического опыта? Неужели сейчас война?» После вопроса Ингуна выражение лица Каррака изменилось еще сильнее. Орк посмотрел на своего визави всерьез обеспокоенным взглядом. «Хм, это лихорадка. Неужели она была настолько сильная? Просто ответь мне». Ингун понимал, что выглядит странно. И недаром, ведь он вел себя как больной амнезией. К счастью, орки были довольно простыми существами, так что через какое-то время Каррак ответил. «Племя орков Красной Молнии творит настоящий хаос в этой области. Они думают, что раз действуют в приграничном регионе, то могут оставаться безнаказанными. Так или иначе, на их поимку была направлена армия, к которой присоединился еще один принц с принцессой. Я же стал ответственным за тебя». «А где тогда второй принц и принцесса?» «Каждый из них взял под свое командование по одному подразделению. Принц Крис находится неподалеку от нас, а принцесса Кейтлин вон там». «Крис и Кейтлин. Седьмой и восьмой ребенок короля демонов. Они были детьми от четвертой королевы, Элейн Лунный Свет, королевы оборотней. Не самое простое время мне попалось». Сами по себе эти наследники были не так сильны, но оборотни всегда отличались особой хитростью. Кроме того, среди своего рода Крис и Кейтлин однозначно были сильнейшими. Они все еще молоды. Ингун не знал их точный возраст, но сам он наверняка был моложе Криса и Кейтлин. В свою очередь, Крис был всего на несколько лет старше принцессы. «Кажется, ты уже доел, так что мы можем продолжить обучение. — сказал Карак, взглянув на тарелку с рагу. Все это время Ингун покорно поглощал ее содержимое, внимательно слушая объяснение орка ровно до того момента, как тот произнес слово «обучение». «Обучение?» Естественно, это его насторожило. Все это казалось сверхреалистичной игрой, но вот сама ситуация совершенно не предполагала какие-то игры. «Ну не может же быть такого, что я встану спарринг с орком?» Ручища Карака были размером чуть ли не сталью шутры. Очевидно же, что даже тренировочная схватка с этим монстром закончилась бы для него переломами. Карак прищелкнул языком, отчего цвет лица Ингуна стал еще бледнее, и произнес: «Не переживай, я осведомлен о величии принца. Все будет как вчера. И я хорошо понимаю, что принц не имеет большой физической силы. Кроме того, из-за этой лихорадки сегодня я не буду тебя сильно нагружать». Он прошелся по Ингуну взглядом сверху вниз и продолжил, сказав, что сегодня будет самая простенькая тренировочная программа, состоящая из бега трусцой вокруг лагеря. Услышав это, Ингун с облегчением вздохнул и встал. Такое развитие ситуации было весьма неплохим, ведь ему нужно было некоторое время, чтобы разобраться в своих мыслях. Ингун перешел на небольшую трусцу и последовал за орком. «Кейтлин и Крис, интересно, они остались в том же положении, как это было в саге о рыцарях? Если да, то в будущем они станут серьезной проблемой. Что же там должно произойти в ближайшем будущем по сюжету саги?» Для справки, сага о рыцарях начиналась с 513 года. Сейчас же был 512, а через 5 лет, в 517, должно было случиться то самое роковое событие – день резни. «Теперь, когда я живу как шутра, что я должен делать дальше?» Вариант первый – убежать и спрятаться. Вариант второй – упорно трудиться, чтобы стать ближе к Зефи. Вариант третий – упорно трудиться, чтобы противостоять Зефи. Само собой разумеется, что первые два варианта ни на что не годились. Зефи безапелляционно перебил как всех своих врагов, так и союзников. Он нашел тех, кто прятался, и даже разобрался со своими кровными братьями и сестрами, которые помогали ему и поддерживали его. У Ингуна оставался только один вариант. «Уф-уф, да уж, моя выносливость слишком низкая». Он пробежал всего несколько небольших кругов, но уже тяжело дышал. Даже если ему и досталась роль слабака, то не слишком уж все было чересчур жестко. С таким телом он не мог и помышлять о столкновении с Зефи. И прямо в этот момент... «Вы получили новый уровень!» Внезапно что-то зазвенело, а затем послышался женский голос, уведомляющий его о повышении уровня. Кроме того, все его тело окутал яркий белый свет. Ингун потрясенно заморгал. Его дыхание успокоилось, а к ногам вернулась сила. «Принц, что это была за магия?» – испуганным голосом спросил Карак. «А ну-ка, сейчас, минутку», – ответил Ингун и поднял руку, чтобы остановить бегущего Карака, а затем посмотрел на себя. «Нужно проверить». Это было просто нелепо, что ему удалось прокачаться за счет бега, но главное было не в этом. Другими словами, Ингун понял, что может поднимать свой уровень. Но даже если так, то что менялось? Ингун поспешно активировал окно статуса. Имя: Шутра Игнус. Возраст: 14. Раса: Гандхарва. Профессия: главный герой. Особенности: принц, рыцарь завоевания. Уровень 2. Сила: 7. Интеллект: 7. Ловкость: 7. Талант: 7. Упорство: 7. Стойкость: 7. Ментальная сила: 7. Магическая сила: 7. Обаяние: 7. Дополнительные очки – 2. Хэк, все мои характеристики выросли сразу на 2 пункта? Его характеристики по-прежнему выглядели смехотворно, но это не имело значения. И насколько же вырастут мои характеристики при взятии следующего уровня? Разве это не мошенничество? Это было похоже на получение работы в саге о рыцарях жульническим путем. Так, а навыки? Давайте-ка посмотрим на окно навыков. Руки Ингуна подрагивали, когда он открывал окно навыков. Завоевание. Прочерк. Корректировка главного героя. Уровень 1. Ингун совершенно не знал, что это за навыки. Кроме того, по какой-то причине навык завоевания был деактивирован. Если корректировка главного героя – это то, что я думаю, неужели это правда? Этот навык выглядел как пассивный, но, к сожалению, больше никаких объяснений не предоставлялось. А что же такое это завоевание? Ах, это напоминает мне. В особенностях его персонажа говорилось, что он был одновременно и принцем, и рыцарем завоевания. Таким образом, завоевание наверняка было навыком, связанным с этим титулом. Мой уровень поднялся. Кроме того, кажется, я могу использовать навыки. Но это было не все. Ингун еще об этом не думал, но некоторые функции, такие как мини-карта, по-прежнему оставались активными. А завершающим ударом стала особенность подбора предметов. Ингун поднял кое-что с земли и пробормотал. Подобрать. Предмет в его руке исчез и появился в инвентаре. Камень. Ну, с ума сойти, сработало. Ингун сжал кулаки и заметно повеселел. Принц! Окликнул его Каррак, но Ингун не обратил на него никакого внимания. Он был в восторге не только от функций своего инвентаря. Шутра определенно был худшим из принцев, но что могло произойти, если бы он занялся повышением своих уровней? Особенности в виде мини-карты и инвентаря также были просто потрясающие. В зависимости от правильности их использования могли возникнуть поистине фантастические вещи. Был еще один немаловажный факт. Мои знания. Не было никакой гарантии, что в этом мире точь-в-точь произойдут все события, которые свершили в саге о рыцарях. Но даже если все пойдет иначе, некоторые процессы наверняка будут идентичны. Ему нужна была информация. Кто и где? Места, где можно обзавестись стоящими предметами? Секреты его конкурентов? Ингун уже был знаком как с человеческим миром, так и со здешним миром демонов. Я могу все это сделать. Он мог противостоять Зефи. Нет, в его ситуации была возможность и самому стать королем демонов. Лучше, конечно, вернуться. Но если я не могу, то что мне остается, кроме как двигаться вперед? В его голове проскакивали десятки разных мыслей, но все они двигались, как ему казалось, в правильном направлении. У него не было ни малейшего представления о том, как он попал в этот мир и как ему вернуться назад. Поэтому лучшим выходом было найти способ, который помог бы ему выжить. Принц, ты в порядке?» – еще раз переспросил Каррак с небольшим замешательством на лице. Ингун рассеянно кивнул, но Каррак лишь прищурился. «Что-то изменилось. В твоем взгляде отчего-то стал прослеживаться огонь чистолюбия». Возможно, он был слишком взволнован, но благодаря словам Каррака быстро собрался с мыслями. «Для этого все еще слишком рано. Мне нужно больше информации». Ингун посмотрел на Каррака и спросил у него то, что могло бы разрешить сразу несколько вопросов одновременно. «Каррак, а какого ты уровня?»